Победы современного законотворчества. Я сожаление о бабе, о женщине, лохудре, стерве, богине, девственнице, слабой, а также сильной, умной, нервной, о леди с выдержкой коньячной, о чере, любящей, невзрачной, терпимой, может быть, забитой, о матери, почти забытой. Я сожаление о бабе. Остановился и ослабил жестокий век глухую хватку. Пока что мы продули схватку.